как пан Льюис обидел пана Галоту. В момент пика славы Галоты эксперты журнала «Ринг» вообще не считали нужным сравнивать с Галотой Льюиса и проводить между ними виртуальный поединок. 4 октября 1997 года в Атлантик-Сити этот пробел был восполнен, причем не в компьютере, а в реальности. В начале первого раунда Галоте удалось загнать Льюиса в угол, но тот исполнил свой известный трюк. С неожиданной для такого гиганта ловкостью вошел в клинч и повернулся вокруг противника, как вокруг столба. Поляк даже толком не понял, что произошло. А уже через несколько секунд Галота пропустил роковой удар. Уходя от левого джеба, он слегка присел, и тут Льюис ударил справа над рукой. Попал в точку. Глаза у Галоты в ту же секунду остекленели, словно их обладатель получил по голове копытом, и он попятился. Льюис не отставал и бил без устали с обеих рук. Галота наконец свалился в углу, судя по выражению лица, потрясенный до самых глубин своей честной натуры. Затем встал, но, не будучи в состоянии держать равновесие, побежал по рингу. Рефери Джо Кортес не обратил внимания на то, что положенные 10 секунд давно прошли. Пауза явно затянулась, но Галоте это мало помогло. Вскоре он снова упал, и на этот раз рефери пришлось остановить встречу. После победы над таким противником американцам все-таки пришлось заметить Льюиса. Тем более, что Тайсон уже обкусал уши Холлифилду и был дисквалифицирован на неопределенный срок. Теперь Льюису принадлежал титул WBC, а Холлифилду WBA. Был еще, правда, Майкл Муррер, которому уже год как принадлежал титул по версии IBF. Но он по-прежнему никого не интересовал, так как для большинства остался боксером, проигравшим 45-летнему Форману. Однако теперь он приобрел неожиданную ценность, так как идея снова объединить все титулы в одних руках витала в воздухе. Эвадер не стал откладывать дело в долгий ящик, тем более что у него был счет к Мурреру. Бой состоялся 8 ноября 1997 года в Лас-Вегасе. Сразу скажу, что никакой интриги не получилось. Холлифилд просто разнес Муррера в пух и прах. При том, что Майкл в кои-то веки настроился на бой. Эвендер легко приспособился к правосторонней стойке Муррера. Он постоянно сокращал дистанцию, а на близком расстоянии не так уж важно, левша твой противник или правша. Первые 4 раунда прошли в целом под диктовку Холлифилда. Количество перешло в качество в 5-м раунде, когда Эвендер в первый раз послал Майкла в нокдаун. В 6-м Холлифилд взял паузу, чем немного усыпил бдительность Муррера, а в 7-м снова дважды отправлял его на пол. Но Майкл вставал. В 8-м раунде Эвендер еще дважды послал его в нокдаун, но Муррер успел подняться до того, как рефери заканчивал счет. Тем не менее, под конец раунда состояние Муррера так ему не понравилось, что он позвал врача. Тот осмотрел Муррера и посоветовал остановить встречу, что рефери и сделал. Холлифилд стал чемпионом по двум версиям – WBA и IBF. Помимо Муррера в этом бою оказался еще один проигравший. Это, как ни странно, был Дон Кинг. По контракту еще на первый матч Холлифилд-Тайсон, в случае победы Эвендера, он получал на него промоутерские права. Бой Холлифилд-Тайсон 2 принес ему фантастические барыши, но здесь Дон допустил, возможно, самую большую коммерческую ошибку в своей жизни. Он решил, что двукратный победитель Тайсона может его заменить. В результате гонорары за бой Холлифилд-Муррер были сильно завышены. Только Эвендер получил около 20 миллионов, а публика на бой не пошла, и телевизоры по большей части тоже не включила, пожалев $50, которые надо было выложить за просмотр этого матча в прямом эфире. В результате Кинг потерял 11 миллионов, что стало широко известно и вызвало массу злорадства. Великий жулик наконец-то обманул сам себя. Однако это не затмило того, что ни Холлифилд, ни кто бы то ни было еще не сможет заменить Тайсона. Битый или не битый, но он интересовал публику больше, чем все остальные тяжеловесы вместе взятые. Теперь это стало ясно раз и навсегда. Продолжалась эпоха Тайсона. Тем не менее, своя интрига плелась и без Майкла. По-прежнему раздражающим фактором существовал чемпион мира по версии WBC Ленокс Льюис, матч Холлифилда с которым напрашивался сам собой. Однако далеко не все его хотели. Дело в том, что все помнили 3 тяжелейших боя Эвендера с Риддиком Боуи, 2 из которых он проиграл. Шансы некрупного Холлифилда против Льюиса, который по физическим параметрам был полным аналогом Боуи, казались не очень высокими. И бог с ним, пусть бы проиграл. Но Льюис иностранец. Статуя свободы не может вплавь отправиться во Францию, откуда ее когда-то привезли. Голливуд оторваться от западного побережья и отплыть в Японию. А абсолютно чемпион мира в тяжелом весе не может быть иностранцем. Это была еще Америка 20 века. Америка до 11 сентября 2001 года. Она пока что жила несколько в другом измерении и по другим понятиям. Короче говоря, Ленокс еще раз заставил всю американскую прессу затянуть старую песню о главном. Журналисты постарались не на шутку. Можно привести сотни примеров того, что писала о нем спортивная, околоспортивная и совсем не спортивная пресса. Но достаточно будет и одной цитаты. 30 ноября 1997 года, вскоре после победы Холлифилда над Мурером, когда матч с Льюисом стал логически неизбежным, солидная газета «Вашингтон-Пост» опубликовала поразительно хамскую статью о Леноксе, до которой опустился бы не всякий таблоид. Лейтмотив ее был прост. Холлифилду совершенно незачем встречаться с Льюисом, так как тот, в лучшем случае, лишь сомнительный претендент. Далее шел вообще восхитительный пассаж, который стоит того, чтобы привести его целиком. Титул по версии WBC, которым Ленокс Льюис обладает, не пользуется уважением. Однажды он унаследовал его от Ридика Боуи, который так презирал пояс чемпиона WBC, что выбросил его в ближайшую урну и предложил Льюису взять его оттуда. Еще раз повторяюсь, это пишет такое солидное издание, как «Вашингтон-Пост», а не стенгазета сумасшедшего дома, которую в рамках занятия трудотерапии под неусыпным надзором врачей создают шизофреники и параноики, которым из медицинских соображений позволяют некоторые вольности. Можно себе представить, что писали остальные. На этом фоне боксерские издания, которые, как, например, известный журнал International Boxing Digest, выходили с портретом Ленокса на обложке и подписью «Льюис, еще одна длинная английская сказка», выглядели даже прилично. Самое смешное, что эта дорога все равно вела на ринг. Можно что угодно говорить об американцах, но они не проиграли ни одной войны и уж тем более не привыкли капитулировать без боя. Момент, когда они сами стали выталкивать Холлифилда на ринг с Льюисом, должен был настать. Но в 1998 году иногда казалось, что это может так и не произойти. Позволю себе процитировать еще один большой кусок интервью с Леноксом Льюисом, который я взял у него в Нью-Йорке, как раз в то время. «А тебя огорчают негативные статьи о тебе?» «Меня даже удивляет, сколько репортеров так долго пишут обо мне гадости, и им все еще есть что сказать. Как они не устали только?» Я очень хорошо помню, как в начале 90-х о Холлифилде писали, что он самый яркий чемпион мира, в блеске уступающий только Тони Тапсу. Тем не менее, ты не думаешь, что тебе будет трудно заключить контракт на выгодный бой в Штатах без такой популярности? Меня только воодушевляет, что все против меня. Против меня пресса, против меня суперпатриотичная американская публика. Тем не менее, я дерусь здесь, в Америке, и иду против их истеблишмента. Они ведь считают, что европейский боксер никто. Вот они, американцы, это да. И то, что я нахожу в себе силы бороться с ними и даже опровергать их россказни, как мне кажется, делает меня более достойным человеком. Когда говоришь с Леноксом Льюисом, то неизбежно возникает вопрос об Эвандере и Холлифилде. Как думаешь, ты встретишься с ним на ринге? Я настроен оптимистично. Думаю, что бой все-таки состоится. Он не произойдет, только если Бог не написал этого в своем сценарии моей жизни. И как ты расцениваешь свои шансы? Я считаю, что я лучший тяжеловес в мире, и мне кажется, публика должна требовать этого боя. Должен быть только один чемпион. Я считаю, что Холлифилд обязан встретиться со мной. Это его долг перед американской публикой, потому что они смотрят на него, как на своего героя. А что случилось со всеми другими американскими героями такого рода? Где Майк Тайсон? Где Ридик Боуи? Где Томми Моррисон? Что с ними со всеми произошло? Так что вся американская публика взирает теперь на него, как на своего народного чемпиона. Поэтому, как я уже сказал, это его долг перед ними – встретиться со мной. А что ты думаешь о нем как о боксере и как о человеке? Он, конечно, замечательный боец. Очень много работал, чтобы добиться того, что имеет. Большинство его боев были настоящими войнами. А как о человеке, о нем нельзя сказать ничего плохого, кроме того, что он уклоняется от встречи со мной. Ты думаешь, это его команда или он сам? Если я хочу с кем-то драться, то я говорю своей команде, чтобы они организовали мне эту встречу. Они должны делать то, что я им говорю. Потому что это не я на них работаю, а они на меня. А Холлифилд после боя с Майклом Муррером говорит мне: «Я подведу Дона Кинга, если встречусь с тобой». Ты чемпион мира в тяжелом весе. Кого и о чем ты должен спрашивать, если ты этого хочешь? На протяжении всей твоей карьеры Дона Кинга с тобой рядом не было. Почему это он вдруг должен подбирать тебе соперников? И потом, ты делаешь то, что тебе велит Бог или Дон Кинг? Это интервью было опубликовано в майском номере журнала Sport Express за 1998 год. Сейчас уже и не помню почему, но там не нашлось места для описания моего собственного опыта в Америке, непосредственно касавшегося Ленокса Льюиса. Я прилетел в Нью-Йорк, кажется, 27 марта 1998 года. Интервью было назначено на 31 марта, а 28-го Льюис проводил в Атлантик-Сити бой с известным американским тяжеловесом Шенноном Бриксом. Момент для боя был выбран удивительно неудачно. Это время называется в Америке March Madness, мартовское безумие, так как в эти дни проводится крайне популярный турнир по баскетболу среди студенческих команд. Из-за турнира мне не удалось даже забронировать гостиницу из Москвы, так как в Нью-Йорке все было забито. Я попросил это сделать своего друга-американца, но и он сумел забронировать только номер в отеле на Стейтен-Айленде, то есть очень далеко от отеля на Манхэттене, где остановился Льюис. В аэропорту меня сразу срисовал оборотистый бывший соотечественник Миша, который со словами «Поедешь как мафия» засадил меня в Кадиллак с затемненными стеклами и повез на Манхэттен, пообещав, что устроит меня в отель в нужном месте и нечего мне ехать в эти выселки под названием Стейтен-Айленд. Миша, вопреки расхожему представлению о наших американцах, меня не обманул и даже не очень дорого взял за свои поистине бесценные услуги. Он перевез меня в небольшой отель, буквально в нескольких сотнях метров от отеля Льюиса, перемигнулся с каким-то пуэрториканцем и в мгновение ока меня засунули в только что освободившийся номер. Чтобы застолбиться, я даже отвез туда на всякий случай свои вещи. Так проблема с проживанием была решена. А на следующий день вечером я отправился в тур по Нью-Йорку в поисках бара, где есть канал HBO, по которому будут показывать бой Льюиса с Бриксом, так как в моем отеле его не было. Я обошел штук 50 баров, но во всех мне сказали, что сегодня здесь будут смотреть баскетбол. Пару раз при упоминании имени Льюиса на меня еще не слишком доброжелательно посмотрели. Наконец, какой-то латино с хитрой мордой, тряся черной гривой волос, указал мне бар, где, как он сказал, сегодня точно будут смотреть бокс. Улыбочка у него при этом была такая, что только полный идиот не почувствовал бы подвоха, но я решил, что это просто такая латинская любезность, и, не ведая сомнений, отправился по указанному адресу. Рыжий бармен встретил меня немного странно. «Значит, ты англичанин?» – сказал он. «Хочешь, чтобы мы все тут сели и смотрели вместе с тобой, как ваш большой парень избивает нашего бедного маленького мальчика из Бруклина, да?» Второй раз в жизни мне выходил боком мой неплохо поставленный британский акцент, благодаря которому меня обычно принимают за англичанина. Впервые это случилось в Париже лет 5 назад, где патриотически настроенная официантка, до тех пор крайне вежливая, после первых моих слов стала обслуживать меня так, словно битва при Азинкуре, позорно проигранная французами, англичанам в 1415 году, произошла вчера. Парни, которые стояли рядом у стойки, стали как-то нехорошо подхихикивать и даже слегка сдвигаться в мою сторону. И мне показалось, что бой сегодня состоится не только у Льюиса, но и у его соотечественника в кавычках. Причем в успехе последнего я сомневался гораздо больше, ввиду многочисленности и крепкого сложения потенциальных противников. Но тут бармен неожиданно сменил гнев на милость. «Впрочем, если заплатишь сотню, а hundred, смотри сколько хочешь». Сдвигавшаяся компания чуть заметно перемигнулась. Я решил рискнуть остаться, тем более что мне говорили, что на Манхэттене, в отличие от многих других районов Нью-Йорка, по морде обычно не дают. Я уже даже готов был выложить требуемую сумму, хотя она была вопиющей нелепо, так как знал, что официальная плата составляет где-то около $40. Но что поделаешь, дорого яичко к Христову дню. И тут все же решил поторговаться. «Сотню? А hundred?» – переспросил я, надеясь скосить сумму вдвое. «Нет, 80. 800. 800. 800. Эта фраза от ранее сказанной отличалась всего лишь одним звуком. 800. Те, кто знает американский английский, уже, наверное, поняли, как он меня поддел. В первый раз бармен произнес артикль «а» на местный лад, как «эй». Так что теперь ему понадобилось добавить только один звук «т». И получилось «эйт». «Восемь». «Восемьсот?» – ошалело произнес я. «Нет. 18 шестьсот. 1800. Англичанин. 18 шестьсот. В английском указание количества сотен в таких числительных, как 1300, 1800 или 2700 – норма. Сказал бармен, прибавив еще два неуловимых звука. «Эйтин. Эйтин. Ты же должен понимать, это коммерческий канал. Он денег стоит. Вот наш баскетбол. Даже ты можешь здесь сидеть и смотреть, сколько твоей души угодно, совершенно бесплатно. Ну как?» В ответ я спросил его, не работал ли он раньше налоговым инспектором. Шутку приняли, и я ретировался. Придя в отель, я обратился к тому самому пожилому пуэрториканцу, который меня туда устроил, и спросил, что все это значило. Он спросил меня, в какой бар я ходил. Название я забыл, но улицу и внешний вид вспомнил. Мужик рассмеялся и сказал: «Рыжий, говоришь? Да ты же попал в ирландский бар. С таким британским акцентом, как у тебя, туда ходить не рекомендуется. Они по традиции очень не любят англичан. Если бы узнали, что ты русский, могли бы и показать. Хотя у нас здесь Льюиса не любят не только ирландцы, потому что боятся, что в конце концов он побьет Холлифилда». Так я на собственном опыте узнал, что ирландцы так и не простили англичан, которые в течение нескольких веков фактически проводили политику геноцида по отношению к ним. Только почему за англичан должен был отвечать я? Тот бой тогда я так и не посмотрел. Оставалось только сидеть в номере, думая, с какой легкостью я бы посмотрел его в Москве по НТВ+, и ждать новостей. Когда поздно вечером, наконец, показали первый отрывок уже закончившегося боя, меня чуть Кондратий не хватил. Схвативший в первом раунде крепкую плюху Льюис, летел куда-то по рингу вдоль канатов. Оказалось, что это лишь один неприятный эпизод боя. Ленокс не упал, а бой выиграл нокаутом в пятом раунде. И мое интервью с ним было спасено, так как если бы Льюис вдруг проиграл Бриксу, то сомневаюсь, что он бы со мной встретился уже через 3 дня. Несмотря на весь свой ужас при виде готовившегося упасть Льюиса, я все же не мог не обратить внимания, что он скорее потерял равновесие, чем был потрясен ударом, так как пропустил его, находясь в очень неустойчивом положении. Но американский комментатор, вопреки очевидному, говорил, что Ленокс на грани нокаута. Так в Штатах встречали его любое не вполне удачное действие. Однако Льюис американцев больше ничем не порадовал. Далее он принялся ронять Брикса до тех пор, пока рефери не остановил встречу. В том году Льюис провел еще только один бой с малоизвестным хорватом Желко Мавровичем 26 сентября в городе Уинсковилл, штат Коннектикут. Примечателен он был единственно тем, что Ленокс, похоже, вообще не тренировался перед этой встречей, а потому выиграл ее только по очкам, да и то с не слишком большим отрывом. Недели ранее, 19 сентября, у себя дома в Атланте, Эвандер Холлифилд тоже без всякого блеска по очкам победил очень неудобного спойлера Бона Бита. Однако о незрелищности этой победы американская пресса тогда почти не говорила, хотя и подчеркивала, как плохо смотрелся Льюис против Мавровича. Так или иначе, но время заклинаний подходило к концу. Бой Холлифилд-Льюис становился неизбежным. В самый разгар обсуждения в прессе предстоящего боя всплыли некоторые любопытные факты из жизни Эвандера Холлифилда. До сих пор считалось, что он проводил полжизни на тренировках, а еще полжизни в церкви. И в самом деле, мне довелось говорить со множеством людей, хорошо знавших Холлифилда, которые подтверждали, что такого тренировочного ритма, как у него, они больше никогда не видели. О том, что Эвандер очень набожен и может часами распевать в церкви поразительные по красоте, главным образом, негритянские религиозные гимны, знали все и всегда. И тут вдруг оказалось, что между спортзалом и церковью он умудряется посещать и другие места. Под давлением неведомым путем добытых неопровержимых фактов Эвандер неожиданно признался, что у него имеется 5 незаконных детей от 4 женщин, не считая еще 2 вполне законных от первой жены и 1 от второй. Тут же последовало заявление его первой жены, которую все эти годы считали расчетливой стервой, выдавшей чемпиона. Жизнь с ним была сущим ужасом. Он не пропускал ни одной бабы, сказала она кому-то из репортеров. Первой реакцией на это было веселое удивление. Как не пропускал? А когда он это делал? Как он все успевал? Где брал силы? Разумеется, помянули фольклорный персонаж американских анекдотов Куикли Гонзалес, Быстрый Гонзалес. Чтобы объяснить, кто это такой, нужно рассказать древний, как Америка, неприличный анекдот. Муж и жена приехали в мотель, но им сказали, что свободна только одна комната, селиться в которой им настоятельно не рекомендуют. На удивленный вопрос мужа «почему?» ему ответили, что в соседней комнате остановился Куикли Гонзалес. «Ну и что?» – спросил мужчина. «Дело ваше», – ответили ему, – «но если вы там поселитесь, он обязательно отымеет вашу жену». Мужчина в ответ только рассмеялся и взял номер. Однако едва супруги легли спать, как ему стало не по себе. И на всякий случай он положил руку между ног своей уже тихо спящей супруги. Все бы хорошо, но тут прилетел комар, сел ему на лоб и принялся сосать кровь. Мужчина долго терпел, но потом все-таки решил хлопнуть его. Однако, когда он через долю секунды попытался вернуть руку туда, откуда ее только что убрал, то наткнулся на голый зад Быстрого Гонзалеса, который уже делал с его женой именно то, что ему обещали. Вот с кем теперь сравнивали героического победителя Тайсона, примерного гражданина и неустанного богомольца Эвандера Холлифилда. В стране, где феминистки правят бал, так себя вести не рекомендуется. Однако угнетенное мужское племя было даже благодарно Эвандеру. Незадолго до выяснения подробностей личной жизни чемпиона, Америка была поглощена изучением убогого орально-сексуального романа своего президента Билла Клинтона с Моникой Левински. Холлифилд тогда пожалел бедолагу с высоты своих куда более затейливых приключений, о которых пока еще ничего не было известно, и сказал: «Не могу понять, как можно всерьез винить человека за то, что все делают кругом». Теперь ему припомнили эти слова. Но, как и Клинтону, любовные эскапады неожиданно для многих принесли Холлифилду только дополнительную популярность. Раньше журналисты сокрушались по поводу его излишней правильности и отсутствия изюминки в его имидже. Выяснилось, изюминка была всегда, да еще размером с арбуз, но ее просто очень хорошо прятали от посторонних глаз. Эвандер оказался живым воплощением мужской силы во всех ее проявлениях. Любопытно, что дамы тоже были от него в восторге. Даже самые ретивые феминистки не могли не оценить, что ни одна из многочисленных подруг Холлифилда, а родившие детей представляли только верхушку айсберга из всех его женщин, не попыталась объявить себя жертвой сексуального насилия и никогда не подавала никаких жалоб. В стране, где за несанкционированный шлепок по оказавшейся под рукой женской заднице тебе могут вчинить миллионный иск, такое безропотное поведение боевых подруг вызывает понятное удивление и уважение. У представителей обоих полов, и у угнетателей, и у угнетенных, совершенно естественно возник вопрос, чем же он так их умаслил? В общем, репутация Холлифилда в результате этой истории только укрепилась. Подготовка к бою Холлифилд и Льюис тем временем шла своим чередом. Последние месяцы 98 года и январь-февраль 99 прошли под знаком ожидания, которое в Америке иногда начинало носить характер какой-то истерики. В истории бокса было несколько случаев, когда чемпион мира, по мнению общественности, не имел права на поражение. Так было в 1938 году, когда Джо Луис дрался с немцем Максом Шмелингом, которого в Америке воспринимали только как представителя нацистской Германии, и Луис победил нокаутом в первом раунде. Потом эта же история, но совершенно в другом контексте, повторилась в 1962 году, когда чемпион мира Флойд Паттерсон защищал свой титул против бывшего уголовника Сани Листона. Америка не могла стерпеть, что самым почетным титулом в мировом спорте будет обладать человек с криминальным прошлым, к тому же ни в чем не раскаявшийся. Сам президент Кеннеди желал Флойду победы, но Паттерсон проиграл, также нокаутом в первом раунде. Его простили только через много лет. В 1999 году ставки в матче Холлифилд-Льюис в глазах американцев были так же высоки, как в 1938 и 1962. Впервые за последние 40 лет иностранец может стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Американцы привыкли считать этот титул своим национальным символом, который никуда не может от них деться. И вдруг нате. что Льюису совершенно искусственно не давали провести бой за этот титул в течение 7 лет, разумеется, никто вспоминать не хотел. Легче и приятнее было представлять его себе выскочкой, явившимся ниоткуда, которого Эвандер прямиком с ринга отправит обратно в никуда. От Холифилда требовали победы. Журнал «Ринг» провозгласил его сильнейшим чемпионом мира в истории после Мухаммеда Али и Джо Луиса. Он был великим укротителем зверя по имени Тайсон. Он был 3-кратным чемпионом мира. Он был воплощением американской мечты. Наконец, он был образцом рыцаря, без страха и упрека. И, как выяснилось незадолго до этого, еще и героем-любовником, этаким нежным мачо, которого не выдавали женщины, с которыми он грешил. В общем, права на поражение он не имел. У Ленокса Льюиса положение было много хуже. В случае победы он не избежал бы участи самого непопулярного чемпиона за долгое время. А в случае поражения... Нет, лучше ему было не проигрывать. Тогда бы в Англии ему тут же припомнили, как это было после его поражения Макколу, что он с 12 лет жил в Канаде и вообще выступал в 1988 году на Олимпиаде в Сеуле за Канаду. Никакой он не англичанин, а обычный канадский дровосек, который столько времени нагло делал вид, что имеет какое-то отношение к этому благословенному острову, населенному смелыми людьми, мечта ему. А мама и папа у него вообще с Ямайки. Но это еще цветочки. Фактор Льюиса, в кавычках, существовал в американском профессиональном боксе с 1992 года, с тех пор, как новоиспеченный чемпион мира Риддик Боуи отказался защищать свой титул против Ленокса. А Америка, прячась за трусливые и унизительные формулировки, его в этом поддержала. И вот теперь, если бы Льюис проиграл и выяснил, что вся Америка в течение 7 лет зря боялась британской угрозы, над ним бы стали без устали издеваться, все, кому не лень, так как стало бы стыдно за свой страх и особенно за то, что со страху наговорили. Пока говорили сами участники предстоящего матча. «Я нокаутирую Льюиса в 3-м раунде», – пообещал Эвандер Холифилд. Его спросили: «А если бой затянется, у вас есть какой-либо план, что делать?» «Никаких «если» не будет», – ответил он. Льюис в ответ на это посоветовал Холифилду проснуться и извиниться за глупости, которые он наговорил. Скепсис Льюиса был понятен. В последний раз нокаутировать противника в 3-м раунде Холифилд сумел в 1990 году, но тогда у него был совсем другой соперник. Растренированный и толстый Бастер Даглас, который пришел на ринг только за гонораром. Эвандер не обладает особо мощным разовым ударом. Просто непонятно, как он рассчитывал нокаутировать Ленокса так быстро. Однако Холифилд, как и перед боем с Тайсоном, подводил религиозное обоснование под свою предстоящую победу. «Я христианин, который обрел новую жизнь», — сказал он, — «и верю в Слово Божье». В скобках. Несколько вольный перевод, из контекста не совсем понятно, верит он в Слово Божье или в свое собственное. Каждый раз я должен быть лучше. Я буду неправ, если окажусь слабее. Эвандер всегда обожал подобные малопонятные тирады. Впрочем, для него они исполнены смысла. Во время интервью Ленокс Льюис сказал фразу, которую я тогда, честно говоря, не очень понял. Холифилд считает себя представителем Бога. Только теперь, во время подготовки к бою, Холифилд Льюис, я понял, что имел в виду Ленокс. Эвандер совершенно уверен, что он представляет собой добро, которое борется со злом, а потому Бог всегда на его стороне. Возможно, это также дальний отголосок знаменитой крылатой фразы Джо Луиса времен Второй мировой войны. «Мы победим, потому что мы на стороне Бога». Только если у Джо Луиса американский мессианский комплекс был выражен не слишком сильно и применительно ко Второй мировой войне абсолютно оправдан, то у Холифилда он уже носил слегка безумный характер. Тем более, что если Тайсона еще можно было считать олицетворением сил зла, то Льюис на эту роль подходил мало. Местом проведения матча выбрали не Лас-Вегас, а знаменитый зал Madison Square Garden в Нью-Йорке. Это тоже было симптоматично. Америка, которую представлял Холифилд, не должна защищать свою национальную честь в казино. Овеянный славой Madison Square Garden, где Луис расправился со Шмелингом, подходил для эпической битвы Америки с не Америкой куда лучше. Бой состоялся там 13 марта 1999 года. Первый раунд был в общем и целом похож на неудачные для Холифилда раунды его боев с Боуи. Он просто не доставал своего рослого соперника, а осторожный Льюис расстреливал его главным образом с дистанции длинными прямыми ударами с обеих рук. На последних секундах произошел некрасивый эпизод, который хорошо показал, насколько взвинчены бойцы. Холифилд ушел от ударов Льюиса вниз, и тогда Ленокс лег на него сверху. Эвендер ответил тем, что взял его рукой под колено и поднял. Льюис упал бы, если бы его не поддержал рефери. Прием, который использовал британец, относится к числу грязных, но не запредельных. То, что сделал Холифилд, это уже что-то из разряда атак Тайсона зубами. Так как ничего другого Эвендеру в первом раунде не удалось, его однозначно выиграл Льюис. Второй раунд для Холифилда оказался еще хуже. Льюис по-прежнему расстреливал его с дистанции. Британец стал чувствовать себя совершенно свободно. Несколько его ударов справа, особенно правый сверху по согнувшемуся Холифилду, причинил Эвендеру массу неприятностей. Временами дело начинало пахнуть разгромом. Пришло время третьего раунда, в котором Холифилд обещал нокаутировать Льюиса. Правда, начался он с того, что Льюис раз 10 достал Эвендера прямыми ударами с обеих рук. Но вот здесь-то Холифилд и показал, чего он стоит. Ему удалось провести один неплохой удар справа, после чего он просто полез на Льюиса и прижал его к канатам. Завязалась рубка, которую выиграл, хоть и с не очень большим преимуществом, Холифилд. В какой-то момент он просто отбросил Ленокса от себя. Велика была его вера, что в этом раунде он сделает, что обещал. Эвендер провел еще один длинный удар справа, но Ленокс, который отнюдь не был потрясен, ответил прямыми с обеих рук. Тогда Холифилд слегка болтанул его довольно коротким правым боковым. Льюис между делом где-то всунул апперкот, а потом еще несколько прямых. От этого раунда осталось четкое впечатление, что победил в нем Холифилд. Однако в угол он возвращался каким-то потерянным. Как же сильно он верил, что нокаутирует Льюиса. А не получилось даже нокдауна. И сил израсходовано море. Холифилд проиграл и четвертый раунд. А в пятом Ленокс устроил ему настоящий разгром. Но об этом раунде еще предстоит особый разговор. Эвендеру крепко досталось и в шестом. Вообще было непонятно, как он удержался на ногах после первого апперкота Ленокса. А ведь много ударов он пропустил и после этого. Льюис начал даже несколько играть на публику. Итак, первая половина боя осталась, безусловно, за Льюисом, который выиграл 5 раундов из 6. К тому же он как будто приноровился к Холифилду и пристрелялся по нему. Временами начало казаться, что Эвендер, скорее всего, не дотянет до финального гонга. Но в перерыве Стюарт несколько раз настойчиво сказал Льюису: «Бой еще не закончен». В начале 7-го раунда Холифилд сделал что-то вроде борцовского прохода в ноги, после чего оба упали. Вставая, раздосадованный Ленокс слегка пихнул Эвендера. Рефери призвал обоих вести себя как чемпионы. В целом же раунд полностью прошел под диктовку Льюиса, который нанес огромное количество ударов, почти ничего не пропустив в ответ. Дважды правым в разрез и кроссом он серьезно потряс Холифилда. И, безусловно, раунд остался за ним. Видимо, Льюис посчитал, что дело уже сделано, и в 8-м и 9-м раундах взял некоторую паузу, почувствовав, которую оживился Холифилд. В принципе, оба раунда можно отдать и в ту, и в другую сторону. Льюис попадал чуть чаще, но по сравнению с предыдущими раундами, его преимущество было ничтожным, если оно вообще было. Однако Холифилд почувствовал, что все еще можно изменить в свою пользу. В 10-м раунде он стал наседать. Льюис отбивался джебами и изредка отвечал кроссами и апперкотами. Если считать удары, может быть, выиграл и Льюис. Но навскидку безусловным победителем в раунде выглядел Холифилд. Эта же картина почти полностью повторилась и в 11-м раунде, после которого Стюарт крепко наорал на Льюиса. Ленокс внял сказанному и в 12-м раунде неплохо выложился, хотя работал по большей части вторым номером. Он бил справа, бил джебы, провел двойку, потом снова кучу джебов, еще справа, еще с обеих рук, мощный правый прямой. Еще несколько ударов справа, после одного из которых Холифилда крепко качнуло. На все это Эвендер не ответил практически ничем. Раунд, вне всяких сомнений, за Льюисом. В результате Ленокс безоговорочно, с большим преимуществом, выиграл как минимум 7 раундов из 12. 3 выиграл Эвендер. Не столько благодаря тому, что больше бил, сколько тому, что лучше смотрелся. И, наконец, 2 раунда сочли почти равными, то есть преимущество Льюиса было, но очень незаметное. После небольшой паузы анонсер зачитывает, что насчитали судьи. Американка Юджиния Уильямс отдает победу Холлифилду со счетом 115-113. Зал гудит, Льюис ошарашен. Южноафриканец Стэнли Кристодулу отдает победу Леноксу со счетом 116-113. Симпатия к Холлифилду, конечно, налицо, но не выходящая за рамки приличий. Последним судьей был британец Лэри О'Коннелл. Казалось, что Льюис уже чемпион, но энонсер делает какую-то нехорошую паузу, после чего объявляет 115-115, ничья. Кажется, зал взорвется. Взбешенный Льюис почти тут же покидает ринг. Знаменитый телеобозреватель Лэри Мерчант бросается к Холлифилду и пытается выбить у него признание победы Льюиса. Не вышло. Холлифилд говорит, что, по его мнению, действительно ничья и, наверное, впервые в жизни выглядит довольно жалко. Самый великий, по общему мнению, боксер современности Рой Джонс, на тот момент чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и WBA, сказал после матча: «Мне стыдно за свою страну. Мне стыдно за то, как мы обошлись с англичанином Леноксом Льюисом». Лэри Мерчант сказал, что это худшее судейское решение, которое он когда-либо видел. Старейшина цеха журналистов, пишущих о боксе, Берт Шугар, назвал Льюиса народным чемпионом и подтвердил, что его победа не вызывает никаких сомнений. Экс-чемпион Джордж Форман сказал, что от судейского решения смердит. В общем и целом, ни один эксперт не согласился с мнением судей. Компьютерный анализ показал, что за весь бой до цели дошли 348 ударов Льюиса против 130 у Холлифилда. Кому досталось в этом бою больше, красноречиво говорили и лица боксеров, почти нетронутая Льюиса и все опухшее Холлифилда. После боя на фоне хмурых лиц резко выделялась сияющая физиономия промоутера матча Дона Кинга. Он был единственным, кто в тот день победил. Команда Льюиса умудрилась составить контракт на бой так, что вопреки обыкновению, в случае победы чужого боксера, то есть в данном случае Ленокса Льюиса, Дон Кинг не получал на него промоутерских прав. Пусть так, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. И выигрышем Кинга стал неминуемый матч-реванш, который он теперь должен был организовать. То, что случилось дальше, стало для многих полной неожиданностью. Америка оказалась лучше и честнее, чем о ней принято думать. Она не приняла этой ничьей. Ни один эксперт не поддержал британского и тем более американского арбитра. Возмутились как-то все и разом. В этой обстановке английский арбитр Лэри О'Коннелл занервничал и выступил с заявлением. «Мне жаль, что я допустил ошибку», — сказал он корреспонденту газеты «Сан». «Я считал, что Льюис выиграл. Когда мне сказали, что в сумме выставленные мной очки дали ничейный результат, у меня сердце упало. Я был так же удивлен, как и все остальные». В отличие от него, упертая американка продолжала стоять на своем. «У людей есть право на собственное мнение», — сказала она. «Я выставляла очки в соответствии с тем, что видела». Однако, похоже, она видела какой-то другой бой. Например, она отдала пятый раунд Холлифилду, в то время как это был лучший раунд Льюиса. На 11 ударов Эвандера он ответил 43 своими, причем куда более увесистыми. Однако леди настаивала на своем. «У меня нет никаких проблем с этим боем», — сказала она. Больше всех на этот образчик справедливости взъелись феминистки, которые считают, что женщинам не дают ходу в спортивных организациях, что в какой-то степени верно, а Юджиния Уильямс дала в руки их противникам сильный козырь. Позже журналисты выяснили, что и у Лэри О'Коннелла, и у Юджини Уильямс были серьезные финансовые проблемы до боя Льюис Холлифилд, но после них они их каким-то таинственным образом счастливо разрешили. Однако ничего так и не было доказано. Правда, имя Юджини Уильямс стало в боксерском мире нарицательным для обозначения крайне некомпетентного или предположительно заряженного судьи. Матч-реванш был намечен на 13 ноября 1999 года. Однако интерес к нему оказался не так велик, как ожидалось. Америка ждала его с некоторой апатией, несколько показной, как скоро стало ясно, но все-таки апатией. Свой национальный символ она уже потеряла. Теперь осталось только констатировать факт. Со временем, однако, выяснилось, что потерять национальный символ совсем не так страшно, как потерять работу. Привыкли к этому быстрее, чем думали. но на месте исчезнувшего символа осталась пустота, вакуум, который был тем более ощутим, что ранее его роль выполнял такой достойный человек, как Холлифилд. Тайсон при всей его бешеной популярности вызывал некоторое чувство неловкости. Национальный символ все-таки не должен быть похож на Кинг-Конга. И именно поэтому широкая публика не огорчилась, когда сначала в 1990 году его лишил титула Бастер Дуглас, а затем в 1996 Эвандер Холлифилд, который в жизни сыграл роль Рокки, оставив Тайсону играть роль Ивана Драго с соответствующим исходом. Когда в матче-реванше новоявленный Драго совершенно по-драконовски попытался откусить супротивнику голову, или, по крайней мере, ту ее часть, на которую у него хватало зубов, это только укрепило репутацию Холлифилда. Он поднялся теперь на недосягаемую высоту. Он оказался так велик, что против него просто невозможно драться честно. А то, что он оказался вдобавок кобелем, так репутация бабника еще никому не мешала. Даже среди феминисток. Они ведь выступают только против того, чтобы их шлепали по задницам в общественных местах, а не против того, чтобы их хорошо удовлетворяли в постели. В том, что Холлифилд делает это хорошо, сомнений не было. Слишком уж симптоматичным было героическое молчание его подруг. К тому же он их явно не обижал, раз они даже не пытались слупить с него деньги. И вот на месте такого матерого человечища, воплощение мощи американского духа и тела, оказался какой-то англичанин, запойный шахматист и любитель путешествий. Впрочем, Ленокс Льюис не занял его место. Психологическая самозащита американцев не позволила ему встать на пьедестал поверженного Холлифилда. Просто пьедестал опустел, а англичанин стал лишь обладателем некого спортивного титула, к тому же неофициального. Кстати, на первый взгляд странно, но почему-то страсть Льюиса к шахматам многих раздражала. Можно понять Эммануэля Стюарда, который не приветствовал задумчивое сидение над доской, так как шахматам Ленокс отдавался целиком, причем это могло с ним случиться и в тренировочный сезон. Со временем стал известен поистине комический случай, как Льюиса едва оторвали от партии, когда ему давно уже надо было ехать на бой с Галотой. К тому же тренер, может быть, и не беспочвенно полагал, что шахматы неправильно влияют на него, как на бойца, делая его слишком расчетливым и временами скучноватым, который разыгрывает партию на ринге до верной победы. Стюарду вторили многие другие, особенно после боя с Холлифилдом. «Антишахматисты», в кавычках, говорили тогда, что если бы он не считал набранные очки в перерывах между раундами и во время самого боя, то отдался бы делу с большей страстью. И судьи не смогли бы его ограбить. По-моему, последнее утверждение очень сомнительно. Например, в пятом раунде он отдался делу со всей страстью и имел большой успех, что не помешало Юджини Уильямс отдать победу в этой трехминутке Холлифилду. Если деньги заплачены, их надо отрабатывать. А если выставляешь очки патриотически, никакая страсть тебе не помешает. Не упал, значит победил. Мало кто в Америке ждал предстоящий 13 ноября матч с нетерпением. Бокс, конечно, абсолютно непредсказуем, но все же победа Холлифилда казалась совсем уж нереальной. Можно научиться всему, но нельзя научиться быть выше ростом. А именно этого Эвандеру так драматически не хватало во время первой встречи. Надежды на то, что Льюис забудет потренироваться, тоже не было. К тому же Льюиса тренировал тот самый Эммануэль Стюарт, который когда-то тренировал самого Холлифилда. Своего бывшего ученика Стюарт знал как облупленного. И если Холлифилд мог еще преподнести сюрприз одному Льюису, то англичанина вместе с таким тренером ему не обмануть. Стюарт знал наперед все, что мог придумать Холлифилд сотоварищи. Проще говоря, шансов на победу своего оставалось прискорбно мало. Со времен Гражданской войны 1861-65 годов в Америке существует некий водораздел между севером и югом. Думаю, никто из южан, кроме нескольких сумасшедших, не сожалеет, что рабство давно отменено. Но поражение где-то в глубине души они не могут простить по сей день. Южане, если условно рассматривать их как отдельную нацию, это единственный народ в Америке, чей исторический опыт включает в себя поражение. США, как страна, никогда не проигрывала никаких войн. Север, победивший в гражданской войне, несет в себе эту глубоко укоренившуюся идеологию непобедимости. Северное мышление, безусловно, превалирующее в стране и захватившее огромное количество людей и на юге, исключают саму возможность поражения. если не для себя лично, то для своей страны. Южане когда-то были заражены этой идеологией еще больше. Они отправлялись на войну, в которой у них заведомо не было никаких шансов, свято веря в победу. Но оказалось, что легковес может быть сколь угодно храбрым. Тяжеловес все равно побьет его, сколько бы ударов он не пропустил в начале встречи. Сила свое всегда возьмет. Перед матчем реванша между Холлифилдом и Льюисом американцы оказались в противоестественном для себя положении. Их боец, скорее всего, проиграет. И что, они должны болеть за него, за того, кто проиграет? Но это же нелепо. Пускай проигрывает себе сколько угодно. Мы-то тут при чем? Болеть за аутсайдера американцы не могут. Они нация победителей. И мазохизм, в отличие от нас, вечно плачущих по поводу 326-го подряд неожиданного в кавычках поражения наших футболистов, им тоже не свойственен. Болеть за аутсайдера, пусть он хоть 10 раз свой, американцы не будут. Так что на этот раз Холлифилду приходилось драться в одиночку. Он был теперь не столько представителем своей страны, сколько просто ее откомандированным не весь куда гражданином, которому предстояло утрясти сугубо личное дело. Правда, если бы он победил, то Америка, конечно, победила бы вместе с ним. И вскоре бы выяснилось, что только эта великая страна может рождать таких героев. А если ему предстояло проиграть, то это должно было стать просто поражением некого частного лица по имени Эвандер Холлифилд. Большинство спортивных изданий Америки летом и осенью 1999 года исподволь проводило мысль, что в принципе даже повторное поражение Холлифилда не имеет большого значения. Ну, выиграет Льюис, и что дальше? Ему тоже уже 34 года, долго он не продержится. Да он и не так не настоящий чемпион мира. Не потому что не победил, а потому что не американец. Но ведь это ненадолго. Это случайность, временное искривление нормального хода вещей и только. Да это и не Льюис вовсе выиграл, а Холлифилд проиграл. Переоценили его просто. Ошибку никогда не поздно исправить. Ноябрьский номер журнала «Ринг» за 1999 год предваряла, как всегда, небольшая передовица главного редактора Найджела Коллинза, в которой он обычно дает общий обзор ситуации в мировом боксе. На этот раз он написал: «Любопытная ситуация складывается в тяжелом весе. В июле, когда заинтересованные стороны пытались договориться о проведении матча-реванша между Холлифилдом и Льюисом, ведущие претенденты Айк Ибиабучи и Майкл Грант были близки к договору о бое между собой. Если исключить возможность еще одного фиаско, в результате повторной встречи Холлифилда и Льюиса должен будет появиться абсолютный чемпион в тяжелом весе. Однако в глазах очень многих победитель не станет сильнейшим тяжеловесом в мире. Им будут считать победителя встречи Грант и Биабучи». Однако тут случилась маленькая незадача. Нигерийца Айка и Биабучи связывало нечто мистическое с Майком Тайсоном. Едва тот выходил из тюрьмы, как и Биабучи туда садился. Впрочем, этот колоритный персонаж, которого американцы хотели видеть на троне вместо Льюиса, достоин небольшого лирического отступления. Что до Майкла Гранта, то ему еще предстояло встретиться с Льюисом. На свою беду.